славы, не открыл свою любовь, явил мне свою милость, все грехи мои простил. К нему я прибегаю и склоняюсь перед ним. Единственный царь славы, достойный всей хвалы. Всесильный царь небесный, великий мира князь, Господь над всей вселенной, живет в сердцах святых. Мой дух к нему взывает, и душа ему поет. Великий царь всей славы, Божий сын и человек. Его имя Иисус, святой царь славы. Великий царь всей славы явился в этот мир. Любовь его безмерна и милость без границ. Господь земли и неба подарил. Единственный царь славы, достойный всей хвалы. Его имя Иисус, святой Иисус, Бог великий, в моем сердце Он царь славы. Слава.